Глава 77. На след Гегурру навел охотничий сервиз для морского обихода. Полный комплект на 12 персон, состоявший всего из 148 предметов и изготовленный на императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге зимой 1908 года. Из прекрасного белого фарфора, расписанный вручную изображениями различных морских птиц, встречавшихся на Балтике, и также годных для промысла. Прекрасное украшение стола, накрытого к обеду в ожидании участников охоты после того, как они уже постреляли вовсю. И в данном случае свадебный подарок от русской великой княгини Марии Павловны ее будущему супругу принцу Вильгельму из Швеции. Крайне подходящий презент настоящему мужчине, который был не только шведским принцем крови, но также страстно любящим охоту и рыбную ловлю, нахлыстным офицером шведского королевского флота. «Это был совсем неплохой союз, могу тебя уверить», — сказал Гегура. «Шведский принц из дома Бернадотов связывает себя узами Гименея с великой княгиней дома Романовых. Мария Павловна приходилась кузиной последнему русскому царю Николаю II, была близкой родственницей батюшки всех русских, как называли царя в те времена». «Представь себе, Бёкстрем», — продолжил Гегура, «шведский принц женится на русской принцессе, женщине из России, нашего вечного врага. Никакого даже близко похожего брака дом Бернадотов никогда не заключал за всю свою 200-летнюю историю. Они обвенчались 3 мая 1908 года в царском дворце в Санкт-Петербурге. Празднества по этому поводу продолжались целую неделю». Пожалуй, ничего странного при мысли о приличном расстоянии, отделявшем тогдашнюю русскую столицу от Оскельбу, констатировал Гегурра, кивнув с серьезной миной, прежде чем подкрепился приличным глотком своего красного вина. Хотя потом все пошло не столь хорошо, по словам того же самого источника. 24-летний принц был застенчивым и мягким молодым человеком, чуть ли не робким, несмотря на свою голубую кровь и золотые шевроны, в то время как его 18-летняя супруга оказалась настоящей маленькой бестией. Она ездила верхом в мужском седле, курила сигареты и обычно развлекалась тем, что каталась на серебряном подносе вниз по лестницам в большой вилле в королевском Юргсгодене, где они жили. Ни о какой по-настоящему совместной супружеской жизни у них, собственно, никогда не шла речь. Через год после женитьбы она, конечно, родила им сына, но в остальном они существовали каждый по себе. И уже в 1914 году развод стал свершившимся фактом. Вообще, это был первый случай, когда в доме Бернадотов кто-то развелся, сказал Гегурра и выглядел сейчас столь же грустно и напыщенно, как какой угодно придворный репортер. Как все пошло потом? Спросил Бекстрем с любопытством. «Наш король определенно приложил руку к этой истории», решил он, предвкушая интересное завершение. Разная жизнь в разных мирах, если верить Гегурре. Мария Павловна вернулась в Россию, работала для Красного Креста во время Первой мировой войны, а летом 1917 года снова вышла замуж. В связи с революцией она несколько месяцев спустя перебралась в Париж и тем самым, в отличие от многих других членов своего семейства, избежала смерти от руки большевиков. «В Россию она так никогда и не вернулась», — сказал Гегура. «Сначала жила в Париже и также какое-то время в Нью-Йорке. В середине 30-х развелась со своим вторым мужем, на время вернулась в Швецию. В период Второй мировой войны жила в Южной Америке, в Буэнос-Айресе, в Аргентине, если я правильно помню. К концу своей жизни, а умерла она в 1958 году, перебирается обратно в Европу. Последние годы провела в Констанце в Швейцарии, поблизости к своему сыну Леннарту и его семейству. Сын, которого она родила от принца Вильгельма. Ты наверняка слышал о нем. Это же он жил в Майнау. Ты знаешь, дворце со всеми парками, открытыми для публичного посещения, и в течение многих лет являлся одним из наиболее часто упоминаемых в прессе членов дома Бернадотов. Естественно, естественно, закивал Бэкстрём, освежился большим глотком пива и вытер оставшиеся на губах капли тыльной стороной ладони. Кто не помнит малыша Леннарта? Целая жизнь в двух словах, вздохнул Гегурра. Разнообразная жизнь, добавил он. Разнообразная? О чем ты? Спросил Бэкстрём, предпочитавший постоянные ценности и то, что окупалось в будущем. Лучше, если еще и с приличным наваром. Она приехала в Швецию 18 лет от роду, и, несмотря на свою молодость, считалась одной из самых богатых женщин в мире. Она, значит, приходилась кузиной русскому царю, который, вне всякого сомнения, являлся самым богатым человеком на земле в те времена. Сама она была гораздо богаче всего шведского королевского дома и королевской семьи вместе взятых. Когда она вышла замуж за Вильгельма, русский царь решает положить ей годовое содержание в 3,5 миллиона крон. В те времена это соответствовало суммарной годовой зарплате 10 тысяч шведских рабочих. И в сегодняшних деньгах речь идет примерно о 4 миллиардах в год. Мария Павловна была невероятно богатой. По сравнению с ней муж выглядел нищим. Хотя она, похоже, поднесла ему дорогие подарки, возразил Бэкстрём. Вроде охотничьего сервиза, например. Он ведь, пожалуй, стоил немало. Да, так и есть, подтвердил Гегурра. Сервиз, кроме того, стал далеко не единственным, что она оставила здесь во время своего первого пребывания в Швеции. По большому счету, все приближенные к ней получали дорогие подарки, и, переезжая сюда, она привезла с собой целую гору домашнего имущества, множество ценных предметов искусства и антиквариата. Почти все осталось здесь, когда она возвратилась в Россию. Это, похоже, ее абсолютно не заботило, и большая часть всего наверняка оказалась у первого мужа великой княгини, принца Вильгельма. «Как потом сложилась его судьба?» — спросил Бэкстрём. «Явно совсем неплохо», — подумал он. «Когда речь идет о 4 миллиардах в год, Бергман может засунуть старые тапки из тюленей и кожи себе в задницу». Принц Вильгельм был творческой натурой. Писал книги. Из-под его пера их вышло огромное множество. Обо всем на свете. От любовных стихов и текстов песен на морскую тематику до путевых заметок. Кроме того, его очень интересовало кино. Он играл в фильмах по всему миру, главным образом шведских, естественно, но также и в нескольких африканских, азиатских и центральноамериканских. Последние 30 лет он жил в своем имении Стенхаммер, Сёдерманланде. Умер в 1965 году, и если ты спросишь меня, по-моему, он был очень одиноким человеком. Пусть и общался почти со всеми шведскими интеллектуалами, жившими в одно с ним время, художниками, писателями, музыкантами, как меценат и любитель искусства, но прежде всего как их коллега. Он был одним из них. И в этом смысле, пожалуй, сильно походил на многих своих родственников из дома Бернадотов. Наиболее известным из них считается принц Евгений, художник, и ты наверняка слышал о нем. «Да, я слышал это имя», — солгал Бэкстрём. «Но давай вернемся к принцу, женившемуся на русской с ее деньгами». «Да? Никаких баб». «Никаких новых детей?» — спросил Бэкстрём, у которого в голове прочно засел, вне всякого сомнения, невероятно дорогой охотничий сервиз. «Нет», — ответил Гегурра и покачал головой. «В конце 20-х он, конечно, встретил новую женщину, француженку, но это неофициальное отношение. К тому же она погибла при трагических обстоятельствах в 1952 году. Автомобильная авария около Щернхова, Седерманланде, когда они направлялись в его любимое имение Стенхаммар. Трагическая история. Принц сам сидел за рулем автомобиля, и он так никогда и не оправился после случившегося». «Могу поверить», — вздохнул Бэкстрем. «Он ведь был пьян, конечно». «Они ехали в снежную бурю», — сообщил Гегура таким печальным голосом, словно сам являлся членом семейства. «Принц был очень осторожен с алкоголем». «Если это тебя волнует», — добавил он. «Я подумал о том охотничьем сервизе», — не сдавался Бэкстрем. «Все другое я слышал прежде». «Я понимаю ход твоих мыслей», — сказал Гегурра. «Он определенно принадлежал принцу Вильгельму, поэтому в данной части с провенансом все ясно. С 19 из всего 20 позиций, которые адвокат Эриксон получил задание продать для своего таинственного клиента, все обстояло таким образом, что они наверняка, или, по крайней мере, с большой долей вероятности, если я сейчас должен выразиться осторожно, изначально появились от Марии Павловны и происходят из домашнего имущества, привезенного ею с собой в Швецию в связи с замужеством. Это либо подарки ее мужу, либо также предметы, которые входили в ее прочий скарб и остались, когда она вернулась в Россию. И, судя по всему, после развода они оказались у принца Вильгельма». 19 из 20, — повторил Бэкстрем с легкими нотками беспокойства в голосе. «Точно», — сказал Гегурра с нажимом. «Однако относительно одного из них я могу с полной уверенностью утверждать, что он не мог принадлежать ни Марии Павловне, ни ее тогдашнему мужу принцу Вильгельму». «Откуда такая осведомленность?» «В чем проблема?» — спросил Бэкстрём. «Именно с этим, помимо прочего, мне нужна помощь от тебя, дорогой брат», — сказал Гегурра. «Вся возможная, какую только ты и твой острый мозг сыщика в состоянии мне дать. В том, что именно тебе досталось задание докопаться до дна с убийством адвоката Эриксона, я вижу некий знак Божий. И думаю, это очень пойдет на пользу нам обоим».